Эпилог. Мод Капкан. 2 месяца спустя. Я понятия не имею, что это за цифры и откуда они взялись. Мы ссоримся с Мирославом. Потому что кто-то напортачил в документах, но я точно знаю, что это была не я. Я сверила все свои записи и отчеты. Этого не было. А во мне сейчас так много эмоций, что я отпустила ситуацию. И Мирослав в последнее время чересчур эмоциональный стал. Сумасшедший дом, короче. Если я не собираюсь тебя ругать, нам просто нужно понять, откуда это взялось. Потому что это ошибка в подписанном договоре. И она стоила нам кучу денег. Я не писала эти цифры! Извините. Наш разговор прерывает администратор Соня. Она выглядит слишком бледной и растерянной, что совершенно на нее не похоже. Я не вовремя. Входи. Говорит Мирослав, потирая пальцами переносицу. А ты иди есть. Все равно уже ничего не сделать с этим договором. Выхожу с трясущимися от нервов руками. Непробиваемый. Залетаю в кабинет и роюсь в своих папках, точно зная, что где-то должен сохраниться 2-й экземпляр договора. Я всегда печатаю по 2 на всякий случай. Нахожу быстро, создавая невероятный бардак. Но нахожу с правильными цифрами. А это уже интересно. Потому что цифры-то действительно правильные, а в том договоре, что был у Мирослава, нет. Пазл в голове быстро складывается, и я бегу сообщить ему о находке, но снова оказываюсь втянута в слишком интимный момент. В этот раз, слава богу, это не секс на столе, но Соня вполне очевидно рыдает на плече у Мирослава, пока тот поглаживает ее по голове. Я не знаю, что между ними. Никакие отношения они не демонстрируют, даже если они есть. Более того, даже Демид не знает ничего о личной жизни лучшего друга. Тот не рассказывает ровным счетом ничего. Ловлю дежавю, когда закрываю дверь и прижимаюсь к ней спиной. Они милые очень. Я успела рассмотреть. Сразу перестаю обижаться за ссору по поводу документов. Потом скажу, что договор с другими цифрами нам партнеры подсунули, судя по всему, да и все. Отрываюсь от двери и иду в свой кабинет собираться домой. Рабочий день окончен, а мне еще к врачу нужно успеть. Плановый осмотр сразу после месячных, каждый месяц туда хожу, как к себе домой уже. Демид звонит и говорит, что подъехал, и я спешу на выход к мужчине, который каждый день делает меня счастливой. Мы живем в его доме, кстати, как и мечтали. Коту нравится. Он с удовольствием перебрался на диван побольше и целыми днями спит там. Свою квартиру я сдала, как только перевезла все свои вещи. А еще мы готовимся к свадьбе. Демид сказал, что хочет сделать настоящее торжество, чтобы я ощутила себя принцессой в сказке. Я постоянно езжу на примерки платья, мы выбираем декор на свадьбу и составляем списки гостей. Демид предлагал отдать это все в руки профессионалов, но я не могу не влезать в это. Это ведь наша свадьба. В ней должна быть частичка нашей души. «Привет!» Выбегаю на улицу и сразу оказываюсь в объятиях Демида. Он кружит меня, а потом ставит на ноги и целует. «Привет, малыш. Какие планы на вечер?» «Сначала в клинику, а потом передаю все планы тебе. Готова делать все, что пожелает мой суженый». «Суженый желает улететь на выходные куда душе угодно. Ты как? Париж? Венеция?» «Венеция!» Пищу от счастья, не веря своим ушам. «Венеция! Господи, это самый лучший сюрприз!» «Тогда сначала в клинику, а потом за билетами? Если не будет нужного, полетим, куда глаза глядят, да?» Киваю, как болванчик, и кидаюсь на шею Демиду, зацеловывая улыбку. Невозможно быть таким идеальным. Точно где-то должен быть подвох. Хотя я знаю, где он. Демид никогда не убирает за собой чашку, когда пьет кофе, а еще громко храпит, если устал. Но это на самом деле такие шуточные мелочи жизни, что я даже не обращаю внимания. Едем мы под любимые песни, касаясь руками и переглядываясь влюбленными взглядами. Мы как подростки, а не взрослые люди. Но от этого еще круче. Я страдала много времени, но то, что есть сейчас, наводит меня на мысль, что все просто было так, как должно было быть. И если бы мы могли повернуть время вспять, уверенно, Демид, как и я, не стал бы ничего менять. Примерку платья нужно будет перенести, раз мы улетим. Не могу перестать улыбаться, так мне хорошо. Не думаю, что это проблема. Тем более мы совсем ненадолго. Да, ты прав. Напишу пока в ателье. Набираю сообщение, что примерку платья нужно будет перенести. Извиняюсь раз 100 и только потом отправляю. Не люблю я людей подводить, а тут ровным счетом это и получается. Когда подъезжаем к клинике, оставляю Демида в машине. В коридоре торчать не вариант, а сидеть под кабинетом под взором всех подряд — не лучшая идея. Чмокаю его в губы и убегаю на плановый осмотр. Надеюсь, она скажет, что все идет как нужно, и мне не стало хуже. Тяжело смириться со всеми своими проблемами, особенно когда тебе всего 27. Нина Витальевна, можно? Захожу к врачу. Несколько месяцев я у нее наблюдаюсь, и кажется, это самый лучший врач во Вселенной. Есения, здравствуйте. Давайте сразу на УЗИ, а потом осмотр по старой схеме. Захожу в соседний кабинет, дверь в которой ведет прямо от нее. Медсестра приглашает меня на кушетку, готовит оборудование, а потом выдает вердикт, от которого волосы дымом встают. Плод соответствует размеру в 4-5 недель. Отклонений нет, небольшой тонус, но в целом все в порядке. Но срок опасный, поэтому нужно быть аккуратными, тем более у вас была операция. Нужно беречь себя. Стоп, какой плод? Какие 4 недели? Откуда? Тебе рассказать, откуда дети берутся? Смеется Нина Витальевна, входя в кабинет. Она подходит к монитору и заглядывает туда с улыбкой. Да, 5 недель точно есть. Предлежание правильное, отслоек нет. Но у меня месячные вот буквально пару дней назад. Так бывает, но если не веришь, смотри сама. Они поворачивают экран ко мне, показывая крошечку в центре. Ребенок, настоящий, мой. Плавает внутри и даже не представляет, как я сильно его уже люблю. Ну-ну, не реви, нельзя тебе. Тебе вообще беречь себя нужно сейчас. Ездить медленно, ходить аккуратно, не нервничать. И секс только нежный. Представь, что ты ваза хрустальная, и живи вот так. Теперь нужно осторожнее. Тебе сложнее, чем другим будет. Я справлюсь. Пытаюсь не плакать, но пока не получается. Еще долго мне делают УЗИ и осмотр, дают рекомендации, выписывают витамины и ставят меня на учет. Я до сих пор не могу поверить в то, что все это правда, сжимая в руках снимок УЗИ, на котором написана моя фамилия, и видно, Господи, нашего ребенка. Сажусь в машину к Демиду и не знаю, с чего начать. Мне бы хотелось преподнести эту новость как-то более торжественно, но этот момент такой трепетный для нас с ним, что я не могу тянуть и секунды. «Малыш, все в порядке?» Спрашивает Дема, заметив мое замешательство, или что там у меня сейчас по эмоциям. «Что сказал врач?» «Что в Венецию мы с тобой не летим». Усмехаюсь нервно, а потом протягиваю Демиду снимок УЗИ. По щекам снова слезы, но они от счастья. Демид с недоумением смотрит на снимок вверх ногами, наверняка даже не понимая, что на нем изображено. И когда я переворачиваю его как нужно, он застывает. Это то, что я думаю? Дем, кажется, мы станем родителями. Боже, малышка. Он обнимает меня крепко, кладя одну ладонь на живот, словно бы что-то уже может почувствовать. У него на лице неподдельный восторг, а я снова плачу, хотя очень сильно пытаюсь взять себя в руки. Демид целует меня и много раз шепчет мне в губы спасибо. Кажется, нельзя быть такими счастливыми. Но мы есть, а значит, можно.